На ночь они остановились на левой половине поля ростонских малышей, выступавших в малой лиге. Вечер выдался звездным и безоблачным. Ник заснул быстро, и ему ничего не снилось. Проснулся на заре, думая, как же это хорошо, когда рядом вновь кто-то есть, и насколько от этого все меняется. В Небраске действительно был округ полк. Поначалу его это поразило, но ведь последние несколько лет он провел в пути. Должно быть, кто-то из собеседников Ника упомянул округ полк, а может, раньше жил в округе полк, но в его памяти этот разговор не сохранился. Нашел Ник на карте и шоссе 30, однако все-таки не мог поверить, во всяком случае ранним утром солнечного дня, что они действительно отыщут старую негритянку, которая сидит на крыльце посреди кукурузного поля и поет псалмы, аккомпанируя себе на гитаре. Ник не верил в предчувствия и видения, но полагал, что нужно куда-то идти, искать людей. В каком-то смысле он разделял стремление Фрэнни Голдсмит и Стью Редмана к объединению. А до тех пор все оставалось чуждым и лишенным должного порядка. И везде таилась опасность. Пусть скрытая от глаз, она чувствовалась, как присутствие темного человека в подвале. Опасность была везде. В домах, за следующим поворотом дороги, под легковушками и грузовиками на шоссе. И если сегодня они избежали встречи с ней, она по-прежнему поджидала их в отрывном календаре, отделенная двумя или тремя листочками. «Опасность!» — казалось, шептала каждая клеточка его тела. «Аварийный мост! 40 миль плохой дороги! Мы не несем ответственность за тех, кто продолжит путь в этом направлении!» Отчасти причину следовало искать в огромном, выбивающем из колеи психологическом шоке, вызванном пустынным пространством. Находясь в Шойо, Ник практически его не испытывал. Пустынность Шойо значения не имела. Ну, по крайней мере, особого значения, поскольку сам Шойо являлся песчинкой на бескрайнем пляже. Но когда ты катил по шоссе, возникало ощущение... Ник вспомнил фильм Уолта Диснея о природе, который видел в детстве. Тюльпан заполнял весь экран. Один тюльпан. Такой красивый, что захватывало дух. А потом камера отъезжала с быстротой, вызывающей головокружение, и ты видел целое поле таких же тюльпанов. Этот прием бил в самое сердце. Создавал полную информационную перегрузку, из-за которой перегорал предохранитель какой-то внутренней цепи, отсекая информационный поток. Человек подобного выдержать не мог. Аналогичным образом действовало на Ника и это путешествие. В Шойо не осталось ни души, но он к этому худо-бедно приспособился. Однако и в Макнабе не осталось ни души, и в Тексаркане, и в Спенсервилле, а Ардмор выгорел дотла. Пока он ехал на север по шоссе 81, ему встречались только олени. Дважды попадались на глаза признаки того, что в живых остались и другие люди, относительно свежий костер и останки застреленного и освежеванного оленя. Однако самих людей Ник не видел. И этого было достаточно, чтобы свести человека с ума, потому что медленно, но верно приходило осознание случившегося. Речь шла не просто о Шойо, или о Макнабе, или о Тексаркане. Вся Америка превратилась в небрежно брошенную жестянку, на дне которой перекатывались несколько забытых горошин. А ведь за пределами Америки лежал целый мир. Но от этой мысли Нику стало так тошно, что он выбросил ее из головы. И склонился над атласом. Возможно, продолжив путь, они превратятся в снежный ком, катящийся вниз по склону, увеличивающийся в размерах. Если повезет, по пути в Небраску к их маленькой команде присоединится еще несколько человек, или они к ним присоединятся. А после Небраски, полагал Ник, они отправятся куда-то еще. Все это напоминало поход без конечной цели. Ни тебе чаши Грааля, ни меча в камне. «Мы двинемся на северо-восток, прямиком в Канзас», — думал Ник. Шоссе 35 приведет их к другому участку, шоссе 81, и по нему они смогут добраться до Суитхолма, штат Небраска, где шоссе 81 под прямым углом пересекало шоссе 92, а шоссе 30 являлось гипотенузой этого прямоугольного треугольника. И где-то в нем лежала приснившаяся ему страна. Думая об этом, Ник ощутил трепет. Краем глаза он уловил какое-то движение, поднял голову. Том сидел и обоими кулаками тер глаза. Нижняя половина его лица, казалось, исчезла в огромном зевке. Ник улыбнулся Тому и получил улыбку в ответ. «Сегодня поедем дальше?» — спросил Том, и Ник кивнул. «Ух ты, как хорошо! Мне нравится ехать на моем велике! Родные мои, да! Надеюсь, мы никогда не остановимся!» Убирая атлас, Ник подумал, «А кто знает, возможно, твое желание исполнится». Тем утром они повернули на восток и на ланч остановились на перекрестке неподалеку от границы Канзаса и Оклахомы. День этот, 7 июля, выдался жарким. Незадолго до привала Том, как обычно, резко остановил велосипед. Он смотрел на щит-указатель, закрепленный на бетонной стойке, наполовину ушедший в мягкую обочину. Ник тоже взглянул на щит. Прочитал. «Вы покидаете округ Харпер, штат Оклахома. Вы въезжаете в округ Вудс, штат Оклахома». «Я могу это прочитать», — заявил Том, и если бы Ник мог слышать, его бы отчасти позабавило, а отчасти тронул пронзительный голос Тома, декламирующего: «Вы покидаете округ Харпер, штат Оклахома! Вы въезжаете в округ Вудс, штат Оклахома!» Том повернулся к Нику. «Знаешь что, мистер?» Ник покачал головой. «Я никогда в жизни не выезжал из округа Харпер, родные мои. Нет, только не Том Каллен. Но однажды мой папа привез меня сюда и показал этот щит. Сказал, что если когда-нибудь поймает меня по другую сторону щита, то сдерет с меня кожу. Я очень надеюсь, что он не поймает нас в округе Вудс. Или поймает?» Ник энергично покачал головой. «Канзас-Сити в округе Вудс?» Ник вновь покачал головой. «Но мы заедем в округ Вудс до того, как поедем куда-то еще, так?» Ник кивнул. Глаза Тома блеснули. «Это мир?» Ник не понял. Нахмурился, вскинул брови, пожал плечами. «Мир — это место. Вот я про что», — пояснил Том. «Мы едем в мир? Мистер?» Он замялся, а потом со всей серьезностью спросил. «Вудс, так можно назвать мир?» Ник медленно кивнул. «Ладно». Том еще несколько секунд смотрел на щит-указатель, потом вытер правый глаз, из которого выкатилась одна слезинка. Оседлал велосипед. «Ладно, поехали». И молча пересек границу между округами. Ник последовал за ним. Они въехали в Канзас прямо перед тем, как стало слишком темно, чтобы продолжать путь. После ужина Том надулся и выглядел усталым. Он хотел поиграть в гараж, хотел посмотреть телек, не испытывал ни малейшего желания ехать дальше. Его зад болел от слишком долгого контакта с сиденьем. Том не понимал, что такое граница между штатами, и, в отличие от Ника, не испытывал прилива бодрости, когда они миновали еще один щит — указатель с надписью «Вы въезжаете в Канзас». К тому времени сумерки сгустились настолько, что белые буквы, казалось, плавали в нескольких дюймах от коричневого фона, словно призраки. Отъехав на четверть мили от границы штата, они остановились на ночлег под водонапорной башней на высоких стальных опорах, совсем как у машин марсиан Герберта Уэллса. Том заснул, едва успев залезть в спальник. Ник какое-то время сидел, наблюдая за появляющимися звездами. Их окружало совершенно темное и для Ника абсолютно бесшумная земля. Когда же он сам собрался залезть в мешок,